Озарение ко мне пришло как вспышка, словно молния, которая пронзила все мое нутро и заставила содрогнуться. Я до последнего не могла поверить, что такое может быть. Я была шокирована. Но зато моя интуитивная версия, намекавшая мне на то, что все лежит на поверхности, на виду, полностью подтвердилась. У меня не было особых доказательств, были лишь косвенные, а также сплошные домыслы. А для полного прояснения всей картины мне нужно было абсолютное уединение, тишина и покой. Поэтому я выбрала местечко около озера, про которое была наслышана и к которому меня не раз приглашали прогуляться. Виды здесь действительно были прекрасные. Зеркальная гладь воды, отражающая лучики заходящего солнца. Вокруг смешанный лес, переливающийся осенними яркими красками вперемешку с вечной зеленой хвоей. Тишина и спокойствие вокруг. Тишина. А между тем, среди этой обманчивой тишины притаился враг. Хладнокровный и расчетливый убийца, который все это время разыгрывал из себя маньяка. Может ли считаться нормальным человек, затеявший такую коварную игру со смертью? Однозначно нет. Психологический портрет нашего убийцы я уже составила, но дополнительная информация никогда не помешает, и даже наоборот, поможет пролить свет на некоторые обстоятельства. Поэтому я связалась со своим полицейским другом из Тарасова Андреем Мельниковым. У меня ушло минут 5 на краткий рассказ, где я сейчас нахожусь и чем занимаюсь. Потом последовала моя просьба, ради которой и был совершен мой звонок. «Андрей, собери мне про этого человека всю информацию, которую только сможешь. И желательно сегодня, прошу тебя», — был мой запрос. «Хорошо, Татьяна, как только добуду что-то интересное, свяжусь с тобой», — заверил меня Мельников и отключился. Я откинулась на спинку сиденья. В салоне ненавязчиво играла легкая медитативная музыка. В приоткрытое окно проникал свежий осенний воздух. А в моей голове постоянно крутились мысли, только это уже были не те неуловимые обрывки на уровне ощущений и интуиции. Это была ясная картина всего происходящего. Все встало на свои места. 4 жертвы. 4 пожилые женщины. 3 из них убиты. Осталась последняя, 4-я, ради которой все это и было задумано. И несчастные 3 убитые женщины абсолютно ни в чем не виноваты. Их просто выбрал наш убийца. Выбрал для того, чтобы изобразить из себя маньяка, запудрить всем голову и запутать следствие. А на самом деле достаточно было только одной жертвы. Но это было бы так очевидно, что... Императрица. 4-я карта из колоды Таро, предназначенная для последней жертвы. Она была словно барыня. Это наша барыня-сударыня. Эта карта может означать женщину интеллигентную, богачку, имеющую статус в обществе. Оторванная пуговица-заклепка, найденная на кладбище. Следы от обуви. Новая куртка. Новая обувь. Нападение на меня. Все, абсолютно все сложилось в единый пазл. Оставалось только еще кое в чем удостовериться. Следы от обуви. Эта мысль посетила меня неожиданно. Поэтому, не раздумывая, я завела двигатель и направилась в то место, где сегодня на меня было совершено покушение. Надо поторопиться, пока еще не стемнело. На месте я была минут через 15. Оставила машину там, где парковала ее и в тот раз. Покинула салон и пошла в сторону огородов. Уже смеркалось, но у меня с собой был фонарь-карандаш. Так, вот здесь я лежала, когда Никита меня вытащил из горящей бани. Отлично. Вот следы волочения тела. Это он меня тащил, когда я была в беспамятстве. Идем дальше. Я снова проникла в хорошо приоткрытую калитку. Да-да, именно хорошо приоткрытую. Потому что эта незначительная деталь тогда бросилась мне в глаза, когда я собиралась покинуть территорию дома убитой Чугуновой. Когда я проникала во двор ее дома, то отодвинула калитку чуток, только чтобы смочь через нее протиснуться. А нападавший был крупнее меня, поэтому ему пришлось подвинуть калитку сильнее, даже несмотря на то, что та упиралась нижними краями в землю. Да, этот момент я тогда заметила, но от нападения меня это не спасло. Смело зайдя второй раз за день на территорию этого дома, я посветила фонариком и немного разочаровалась. Видимо, когда тушили баню, основательно тут потоптались и залили пеной. Но около самой калитки мне все же удалось кое-что найти. Огородная земля была рыхлая и сырая, поэтому хорошо отпечатала на себе следы от подошвы обуви. И ходили здесь только я, Никита и наш убийца. Я внимательно рассмотрела почву. А когда разглядела нужные мне следы, то фыркнула. Моя версия полностью подтвердилась. Сделав несколько снимков на телефон, возможно, они понадобятся потом следственной группе, я быстро покинула это место, которое оставило у меня очень неприятные воспоминания. Сев в машину, я поежилась. На улице было прохладно, к тому же на мне была куртка, как говорят, с чужого плеча. Ирина мне одолжила свою легкую осеннюю курточку, которая больше походила на ветровку, ибо из более теплых у нее была только зимняя. Хорошо, что я не поленилась взять с собой теплую кофту, которая сейчас меня более-менее спасала. После того, как немного согрелась, я взяла мобильный, какое-то время покрутила его в руках, мысленно еще раз все продумала и только после этого нажала соединение. От этого звонка многое зависело. «Татьяна, добрый вечер!» — услышала я бодрый, приятный голос. «Немного неожиданно. Привет, Паша. Скажу сразу, я к тебе по делу. Очень важному делу». «Так, я тебя внимательно слушаю». Его тон резко изменился. «Ты же хотел мне помочь найти преступника? У тебя появилась такая возможность. Слушай меня очень внимательно и постарайся сделать все так, как я скажу». После примерно 10-минутного разговора я откинулась на спинку сиденья. Теперь мне было жарко. Я убавила обогрев и приоткрыла окно. Вот и все. Процесс запущен. Моя провокация должна сработать, и приманкой в этой провокации буду я. Потому что я теперь точно знала, кто наш маньяк-убийца, и также знала, кто будет его последней жертвой. А чтобы прояснить некоторые моменты касаемо смерти Бориса Лиходеева и получить определенные доказательства, мне нужно встретиться с нашим маньяком с глазу на глаз. Только теперь я встречу его во всеоружии.